Беспредельная тоска унесла меня куда-то. Бесконечная вода успокоила подкрылки. Темно-синяя гроза колебала там, где глохли скрипки. И закрыты берега камышовой паутинкой липкой. Солнце капало дождем, убивалось, словно мама плачет. На седых его бровях облака легли двойной удачей. И за ржавыми мостами, за разбитой греблей дня повстречался, не узнался сам собою я. Рассердилось солнце, плавилось огнем, дуло зимней вьюгой, каялось лбом, но как я знал немного, только два огня, как было много нужно, только чтобы я был рядом. А зарубленной сосной, там, где колбы да бутылки, аэродром для диких птиц, их радар, родные спинки. Моя кумушка весна неуклюже смотрит выше крыши. И все, кто заходил сюда, говорили мне, что плохо слышу. Но теперь огнем другим засветился я, но не снаружи. Без тебя мне свист не мил, без тебя легла неверно стужа. Если хочешь, уходи, если хочешь, я уйду с тобою. Посвящаю все тебе, все, что было и что между мною. Раздобрело солнце, улыбнулось днем, благоволит ночью и щедрится сном, но было много нужно, целых два огня, и как знали мало, только чтобы я был рядом, был рядом.